Опасности лиловых закатов. Несмотря на полностью уничтоженную репутацию, работу я все-таки получила. Ну, подумаешь, человек живет на карантинном Кипре с двумя мужчинами со внешностью сексуальных хищников. Если человек при этом способен переводить в день по 30 килобайт текста, с такой несправедливостью можно смириться. Конечно, между делом меня замучили вопросами, но интернет такая удобная вещь. Берешь и не отвечаешь. Или отвечаешь только на рабочую половину сообщения. А они еще спрашивают, за что я не люблю офисы. Там так не прокатило бы. Занятость сразу структурировала мои дни. Я уже не болталась без дела, не пялилась часами в голубое небо, не сидела подолгу на закате, глядя, как волны овивают черный камень с острой верхушкой и как пенные брызги кружевом ложатся на бетонные плиты пирса. Я завтракала и садилась за ноут, обедала и садилась за ноут, ужинала и шла гулять, одна или с Марком. Димки все чаще не было. В те дни, когда он должен был ездить в магазин, он уматывал с самого утра и возвращался только к обеду. В другие мог уйти на спорт и пропасть часа на 4. СМС-пропуск разрешал заниматься в течение разумного времени. Вероятно, 4 часа казались ему разумными. Впрочем, мне было не до него. Оказалось, что натянутые нервы карантина чертовски мешают заниматься даже самой любимой работой. То, что легко получалось у меня зимой, в неуютной квартире под доширак и тоску, внезапно становилось проблемой на солнечной террасе с лимонадом и пирожными, который принес рыжий красавчик. И вовсе не потому, что я отвлекалась. Несколько месяцев тревоги вымотали меня так сильно, как не выматывал ни один дедлайн. Улетая на Кипр, я хотела отдохнуть от тяжелых рабочих ночей, постоянного напряжения и страха перед будущим. Но вместо этого устала еще больше. Хотя, кто знает, может быть, если бы я была сейчас дома, ситуация была бы намного хуже. Может быть, море, солнце, вкусная еда и наглые мужчины в моем доме не дали мне сойти с ума окончательно. Во время прогулок с Марком мы болтали обо всякой ерунде. Спорили, удачно ли закончился какой-нибудь сериал. Обсуждали статью очередного вирусолога или конспиролога, рассказывали друг другу сны. Тогда я и поделилась своими размышлениями. Марк фыркнул. «Ты находишься внутри урагана. То, что с тобой рядом, точно так же кружится твой диван, ноутбук и кружка с чаем, не значит, что все как раньше, только за окном свистит. Ты тратишь дикое количество сил, чтобы удерживаться рядом с этой кружкой чая, не улетать далеко от ноутбука и дивана. Но из-за того, что все выглядит как раньше, до урагана, есть иллюзия, что ты ничего не делаешь. Делаешь, сохраняешь статус-кво, туда и уходят все силы». Я посмотрела на то, как он качает бицепсы, поднимая двумя руками огромный камень, и скептически заметила. «Только не говори, что ты до урагана мог делать 2 раза больше». «Я привык к ураганам», — отозвался Марк, опуская камень на пирамиду из таких же камней без паузы, не отрывая от него пальцев, перетек в стойку на руках на этой пирамиде. «Мое тело просто в восторге от того, что опять ничего не понятно, что надо изобретать новые способы жизни, решать проблемы и быть готовым в любую минуту сорваться с места. И с таким раскладом ты остепенился?» — удивилась я. «А какие у меня были варианты?» Марк аккуратно убрал руку и остался стоять на одной. Говорить это ему не мешало. «У людей есть только один вариант счастья для всех. Завести жену, детей, жить в симпатичном домике и собираться по выходным на ужин всей большой семьей. Те, кто живет не так, несчастные или сумасшедшие. Я слишком привык быть во всем лучшем, чтобы вот так просто отказаться от этого». Марк тем же текучим движением опустился на ноги. Естественно и плавно, словно люди могут делать это, когда захотят. Хотят на руках гуляют, хотят снова на ногах. «А теперь, когда ты понял, что ты... тот мятежный, что вечно ищет бури, ты вернешься обратно к вашим стрёмным делишкам?» «Как ты ласково!» Марк обнял меня за талию и повел обратно к дому. «Делишкам? Нет, уже поздно. Когда берешь ответственность за кого-то, права на риск у тебя больше нет. Это грустно. Это жизнь. Я хотела спросить, за кого он успел взять ответственность, но тут увидела, что нам навстречу идет Димка. Больше чем по двое на спорт ходить было нельзя, поэтому моя законопослушная часть напряглась. «Что случилось?» Сразу тревожно спросила я. Если он торопился, чтобы спросить, покупать шоколадный чизкейк или мандариновый, я его убью. «Ир, сегодня из Ларнаки срочный вывозной рейс для жителей Москвы. До него 5 часов. И надо еще успеть собраться и доехать. Аэропорты на Кипре закрыты, предположительно, до начала лета, может, и дольше. Как видишь, статистика очень печальна, а в России все еще хуже. Когда следующий рейс, неизвестно. Восстановится ли регулярное авиасообщение, тоже неизвестно. Решать надо сейчас». Я прижала руку к горлу, чувствуя под ней взбесившийся свой пульс. Голова кружилась от переизбытка кислорода. Я дышала быстро и часто. Решать. Прямо сейчас. Не представляя, что там будет с этим вирусом, отпустит ли он нас когда-нибудь. Представить себе, что я застряла здесь на месяцы, на год, на полтора. Было страшно. Моя закрытая квартира покрывается пылью, домушники взламывают дверь и оставляют открытой. Полиция опечатывает ее, и бумажки с фиолетовыми чернилами постепенно желтеют и опадают. Кому-то срывают трубу, фонтаны бьют из слива ванной, вспучивается ламинат. Люди в грязных сапогах проходят по моим чистым полам, рассматривают статуэтки на полке, прячут за пазуху бутылки с ликером из бара и памятные чашки. Искрит розетка, все горит, пока вызывают пожарных. Комнаты выгорают до бетона, и когда я возвращаюсь, мне больше негде жить. И все заработанное надо тратить на ремонт и выплаты соседям по судам. Представить, что я сейчас собираю вещи, сажусь в самолет в маске и перчатках, лечу со страхом, оглядываясь на соседей, кто еще заражен. Заполняю анкеты по прилету, сдаю мазок и меряю температуру. Возвращаюсь домой сидеть 2 недели на карантине, а потом выхожу на улицу 100 метров до ближайшей пятерочки. Раз в 3 дня. Смотрю в окно, читаю новости, тоскую по бесконечному морю, вкусной еде и террасе с закатами. Вижу, что ничего страшного не происходит. Никто не умирает, как от чумы. Только я заперта навсегда в этой ненавистной квартире. И уже почти чужой родной стране. И больше нет ни Марка, ни Димки. Было еще страшнее. Что выбрать-то? Что? Что? Что? Рискнуть остаться и потом навсегда осесть в черных списках шенгенской зоны? Оказаться без денег, без дома, без работы, без... Не знаю, никто не знает. Рискнуть улететь и потом жалеть об этом весь остаток весны? Все лето, всю осень, всю жизнь. А если границы больше так никто не откроет? Как я буду без моря? Я растерянно оглянулась на Марка, но его темный янтарный взгляд не выражал ничего. Димка стоял, засунув руки в карманы, и ждал моего ответа. Решить за меня, что делать с моей жизнью, они не могли. Даже если попытались сделать это несколько недель назад, вломившись в мою квартиру. Но и тогда окончательное решение приняла я сама. Я... Глубокий вдох, выдох. Или туда, где страшнее, говорил мне старый друг. Лучше делать и каяться, чем не делать и каяться. А это уже Боккаччо, очень уместный в наших чумных реалиях. Но страшно везде. И делать про оба варианта. И риска. Теплая ладонь Марка на спине. Поддерживает, но помочь не может. Я остаюсь. Сказала и сразу успокоилась. Нет, не так. Внутри глубоко-глубоко все взвелось и скрутилось в адский узел. Что же ты делаешь, сумасшедшая? Но на поверхности словно слой оливкового масла, вылившегося из кувшина греческих дев. Всю жизнь я принимала разумные решения и потом с завистью смотрела на тех, кто сделал наоборот. И даже расплатился за это. Но перед расплатой успел еще повеселиться. И это было уже не отнять. Никакими силами. Хочу попробовать хоть раз в жизни поступить неразумно. Не так, как посоветовали умные люди. Вон Марку их советы не слишком помогли. «Хорошо», — хмыкнул Димка. «Тогда я беру машину до завтра. Мне кое-что надо там передать в Москву». «Заночую в Ларнаке, не теряйте». Он развернулся и ушел. Я посмотрела на Марка. «В смысле заночуют? У вас же с этим и была проблема, насколько я помню». «Он знает, что делает». Невозмутимо пожал плечами тот. «Зайдем за круассанами в лавочку». Вернувшись в квартиру, я сразу села за перевод, дожевывая гигантский круассан с шоколадом без отрыва от производства. Марк послонялся туда-сюда, ушел в спальню смотреть кино. Вернулся, сел рядом и наклонился к экрану. «Много еще?» «Угу», – рассеянно отозвалась я. «Смотри сегодня без меня. Что ты там хотел смотреть?» «Давай помогу». «В смысле?» Я подняла голову. «У меня свободный английский, работала синхронистом, могу помочь». Я покосилась на него. Вроде совершенно серьезен. «Заманчиво», – вздохнула и покачала головой. «Но невозможно. Будет разный стиль, а это критично». «Дай то, что уже сделала. Стиль тоже скопирую». Он потянулся за своим ноутбуком и кивнул. «Кинь что-то из финала. Если не понравится моя версия, переделаешь сама». «Окей». Проще было дать ему позабавиться, чем спорить, и я сбросила большой кусок, который собиралась сделать в последнюю очередь, и снова уткнулась в работу. Марк устроился в кресле напротив с ногами и тоже увлеченно застучал по клавишам. Остановить нас было некому, накормить тоже, поэтому перекусили мы сэндвичами. Я быстро посмотрела то, что он сделал, ревниво заметив, что переводит он быстрее меня, и действительно, подстраивается под мой стиль. Пришлось согласиться, что помощь будет кстати. Только когда в комнате начало темнеть, а террасу окрасил в алые цвета тяжелый южный закат, я свернула все окна, снова с досадой заметив, что норму не сделала. Свою норму, конечно, 1,5 раза больше того, что обычно давали переводчикам. Но все равно было обидно. Глаза болели, в голове плыл туман. Работа на сегодня была окончена. Налила себе бокал вина и вышла на террасу, полюбоваться на то, как огромное оранжевое солнце опускается за белые домики напротив, и лиловые тучи разливаются по горизонту. Уютный замшевый диван так и манил развалиться на нем, привалиться словно к теплому боку большого животного. Неслышно ступая вслед за мной, вышел Марк и тоже устроился на диване, проворчав. «Подвинься, я тоже работаю, устал, имею право». «Диван — это привилегия?» — тихо засмеялась я. «Награда!» — проговорил он, откидывая голову на спинку и вынимая у меня из руки бокал, чтобы отпить самому. Я устроилась у него на плече, так было удобнее отбирать бокал, пока мы по очереди глоток за глотком не выпили его до дна. Он перекочевал на стол, а я окончательно сползла на Марка, пока он сам отклонялся все сильнее и сильнее, пока не оказалось, что я уже практически лежу на нем. У него такие твердые мышцы, упругие и сильные, а я такая мягкая, обтекаю его всем телом. И это ощущается так правильно. Твердый мужчина, мягкая женщина, что я даже забываю подумать обычное женское про то, какая я толстая, и поругать себя за эту мягкость тоже забываю. Сиреневый закат мягко перетекает в темно-синюю ночь, и сильные руки, обнимающие меня, неторопливо гладит спину. Я переворачиваюсь на живот, встречая его мягкий, тлеющий, под веками огненный взгляд, и смотрю долго-долго, любуясь тем, какой он странный, но красивый какой-то, чуть-чуть инопланетной красотой, с этим необычным разрезом глаз. О чем думает он? Не знаю, но когда темнеет совсем, и по краю балкона зажигаются желтые фонарики, делая мир уютным и правильным, он проводит по моей щеке кончиками пальцев, и я сама тянусь и целую его мягкие губы. Он отвечает так же мягко. Никакой напористости, никакого языка. Очень-очень нежно, так что моя кожа плавится от близости и тепла.